навстречу днем, утешайте друг друга, спасенные этой чудной надеждою. День придет, мы опять все увидимся в облаках над землею, мы встретимся, как сказал Иисус, покидая мир, и уже недалек этой встречи мир. Ободритесь, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню, утешайте друг друга, спасенные этой чудной надеждою. И опять будут петь хоры ангелов, как в ту ночь над землей Вифлеем своим. Это будет небесная музыка, не восторги и радость искупленные. Ободрите, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу Нему. Утешайте друг друга, спасенные этой чудной надеждою. Я готов, ты готов, нужно знать сейчас. Восхищение будет один лишь раз. Ободритесь, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга, спасенные этой чудной надеждою. Ободрите, друзья, утомленные, восклонитесь навстречу дню. Утешайте друг друга, спасенные этой чудной надеждой.